Потом они, обессилев, лежали на полу с разбитыми лицами, тяжело дышали и плевали с кровью. «Ты же мне был другом!» — прохрипел Виталий, и этот хрип был похож на горькие всхлипывания. «Как ты мог подумать, что я захотел тебя кинуть? Да чтоб я тебя променял на бабу! Да ни за что! Я никому ничего не говорил. Значит, это ты. И эта твоя исчезла? Куда она подевалась?» «Не знаю. Я ничего не знаю. Врешь. Ты знаешь, где ее искать? На работе ее нет, дома тоже. Значит, прячется где-нибудь. Тебя дожидается. Да можешь ты, наконец, понять, что я ничего ей не рассказывал. Она ничего не знала. И я, как и ты, понятия не имею, кто украл наши деньги. Подумай сам. Будь это я, разве сидел бы я с Сиднем здесь, в квартире, вместо того, чтобы смыться куда-нибудь подальше от тебя за границу, прихватив Вику? У меня, правда, денег нет. Совсем. Последнее на водку потратил». Не сговариваясь, они с трудом поднялись, умылись, привели себя в порядок, поехали в клинику, где работал брат Николая, Аркадий, специалист по иглоукалыванию. «Думаешь, даст?» — спросил Виталий Юдин, провожая Николая взглядом до крыльца клиники. Они здесь бывали не раз, вдвоем, также приезжали просить денег у Аркадия. Тихое место в центре города, закрытый с трех сторон дворик, засаженный сиреневыми кустами, мраморные ступени, белая сводчатая дверь. Говорили, что в этой клинике волшебным образом избавляют людей от болей в спине. Лечат иглоукалыванием, пиявками, электрическим током. «Даст. У него много денег». Приглаживая ладонями волосы, не оборачиваясь, ответил Николай, открывая дверь. Вернулся с деньгами, качнул головой, мол, «пошли». В магазине за углом они купили водку, виски и колбасу. Вернулись к Николаю и два дня пили, пока продукты не закончились. На третий день они вымылись, оделись во все чистое. Николай одолжил другу свою одежду и отправились на поиски Виктории. Нашли салон красоты, где она работала. Виталий вспомнил, что у Вики была подружка Женя. Разыскали эту Женю, вызвали ее на улицу. «Где твоя подружка?» — волнуясь, спросил Виталий худенькую, черненькую, в коротком бирюзовом форменном халатике девушку. «Виктория Желткова». «Вика? Вы что, не знаете?» Глаза ее моментально наполнились слезами. «Да она ж погибла. Разбилась в своей машине несколько дней тому назад». И она назвала точный день. 3 мая, когда пропали деньги. «Как это случилось?» — спросил оглушенный известием Виталий. «Когда именно?» Женя рассказала, что в понедельник Вика не вышла на работу. Телефон ее не отвечал. А потом, на следующий день, в салон пришел полицейский и сообщил всем о ее смерти. Задавал им какие-то вопросы, хотел знать, с кем встречалась Вика, куда она могла ехать ранним утром. Женя возмущенно заметила, что этим полицейским делать нечего, только задавать глупые вопросы. Какая разница, как она жила, с кем встречалась, если ее машина врезалась в столб? Поговорив с Женей, приятели отошли в сторону, перетереть услышанное, подготовить новую порцию вопросов. Нашли тихое место за салоном, сели на скамейку, закурили. «Надо срочно спросить, кто нашел машину?» Нервно переплетая и расплетая пальцы, говорил Виталий. «Ведь если была авария, значит, машину кто-то заметил, и этот человек вызвал полицию. Он же мог увидеть на сиденье сумку с деньгами, увидеть и взять ее», — покачал головой Николай. «Вот черт! В голове не укладывается, что ее больше нет. Теперь уж и не знаю, то ли злиться на нее, Она ведь деньги сперла, то ли жалеть. Все-таки померла. В любом случае, она дура, сказал Николай. И потому что деньги украла, и потому что в 5 утра или когда там врезалась в столб. Баб вообще нельзя сажать за руль. В 5 утра на улицах вообще никого нет. Надо здорово умудриться, чтобы не справиться с управлением и вписаться на полной скорости в столб. Да вроде и не пьяная была, проспалась после ресторана. Или вы в спальне еще накатили? Нет, мы больше не пили. Я как лег, так сразу же и уснул. Знаешь, а ведь они, эти бабы, могли нам подсыпать что-нибудь в выпивку, когда мы сидели в ресторане. Ну, чтобы мы сразу уснули. Вот видишь, ты сразу уснул. Да я вроде тоже, хотя, честно говоря, я мало что помню. Послушай, я ночью вставал, вот сейчас вспомнил, уже светало. Первым делом я заглянул под кровать. Сумка была еще там. Вот когда, в какой момент они ее оттуда вытащили. А куда они дели-то ее? Сумка большая. Знаешь, если бы эти бабы вышли из гостиницы с сумкой в руках, дежурный их увидел бы и запомнил. Они вернулись в салон. Вновь вызвали на улицу Женю, засыпали ее вопросами, узнали, что аварию видел какой-то старик, живший поблизости и выгуливавший в тот момент собаку. Еще они выяснили, что у Вики, оказывается, есть сестра, которую она время от времени поздравляет с праздниками, пишет ей открытки, и что в салоне, в рабочем столике Вики, сохранилась тетрадка, куда она записывала номера телефонов и адреса своих клиенток, и там наверняка есть координаты и сестры. Женя вынесла им эту тетрадь, и Виталий без труда нашел запись, сделанную ее рукой. Катя Желткова, а напротив номер телефона и адрес. Приятели переглянулись и подумали в этот момент об одном и том же. А что, если Вике помогла эта самая Катя Желткова? Именно в тот самый момент в голове Николая и возник план.